Не вижу зла. Машину Виталий решил не брать. На самом деле, если не врать себе, никакого решения не потребовалось. Оно было принято за него. Сесть за руль в его состоянии было невозможно. И машину лучше продать. Хоть какие-то деньги появятся. В их положении, когда каждая копейка на счету, это немаловажно. Такси прибыло вовремя, и водитель, к счастью, попался не из болтливых. Молча рулил, не лез с разговорами, и Виталий погрузился в размышления, воспоминания, мысли о будущем, и были они такими тяжелыми, что лучше бы, пожалуй, водитель трепался, не закрывая рта всю дорогу. Началось все около 2 месяцев назад, в конце лета. Они с Кариной вернулись из отпуска, с моря, загорелые, довольные, и вместе с тем огорченные перспективой погружения в рабочие будни. В общем-то, погружаться требовалось только Виталию, потому что Карина, выйдя замуж, с облегчением оставила ненавистную работу в магазине, где они и познакомились, кстати. Виталий включил компьютер. Срочности не было, но, если честно, он соскучился по нему. Все-таки профессию программиста выбирал по зову души. И, глядя на экран, обнаружил, что буквы и цифры расплываются. Поморгал, закапал лекарство. Вроде бы помогло. Виталий успокоился, но вечером, когда они с женой смотрели фильм по телевизору, картинка снова стала расплываться. В последующие дни все повторялось. То зрение было нормальным, то вдруг опять он видел перед собой пятна вместо четкого изображения. Виталий пытался не обращать внимания, но проблема тревожила. При его профессии требовалось хорошее зрение. Однажды неожиданная расфокусировка, как он назвал это, случилась во время совещания, и начальство было недовольно его заминкой. «К доктору схожу, записался», — сказал он жене, собираясь говорить небрежно, чтобы не волновать ее понапрасну. «А что такое?» — спросила она, трепля за ухом их лабрадора Люка, которого обожала. «Нужно зрение проверить», — ответил Виталий. Временами стал плохо видеть. Карина не придала значения, не поняла, что это может быть серьезно, улыбнулась и сказала. «Конечно, проверь. Мы с тобой не юные, через 30 лет, но для старческой дальнозоркости рановато». Он улыбнулся в ответ, но с некоторой обидой подумал, что если бы у Люка наметилась проблема, Карина уже была бы на грани истерики. Осмотр ничего необычного не выявил. Доктор сказал, виной тому могут быть стресс, акклиматизация, имела место резкая смена климата, когда они приехали на юг, а потом вернулись обратно в Быстрорецк, переутомление и так далее. Прописал витамины, капли и гимнастику для глаз. Виталий прилежно принимал пилюли, капал маслянистую жидкость в глаза и старался не филонить, делать гимнастику. Только никакого эффекта это не возымело. Расфокусировка происходила постоянно, причем все чаще не только, когда он смотрел на экран компьютера, телевизора или телефона. Один раз мутные пятна поплыли перед глазами, когда он сидел за рулем. Хорошо еще, скорость была небольшая, улица тихая, и Виталий свернул в сторону, припарковался у обочины, дождался, чтобы все прошло. Бывало, что он не видел содержимого тарелки, лица собеседника, не мог рассчитаться на кассе, едва не угодил под машину, переходя дорогу. «Со мной что-то не так», — пожаловался он жене вечером, спустя 3 недели после первого разговора. «Ты про зрение?» Виталий не рассказывал ей подробностей, но теперь решил поделиться. «Больше не с кем. В былые времена рассказал бы матери, но сейчас это невозможно». Карина слушала, волнуясь все сильнее. «Но ведь доктор сказал, все в порядке», — сказала она, когда муж умолк. «Выходит, ни черта он не понимает», — огрызнулся Виталий. «Какой там в порядке, если я то и дело ни пса не вижу?» Жена попыталась его успокоить, но Виталий лишь сильнее расстроился и даже разозлился. Карина не могла понять глубины его страданий и страхов, не могла подобрать нужных слов. Со следующего дня начался кошмар, который продолжался по сей день. Виталию казалось, что он спускается по ступенькам куда-то в темноту, причем в прямом и переносном смысле. Тьма брала в кольцо, сгущалась вокруг, зрение неуклонно падало. Медики не могли предложить лечение, не видели способа исцеления. Происходящее грозило разрушить жизнь Виталия. Помимо ухудшения зрения, Периоды, когда Виталий ничего не видел, случались уже несколько раз в день. Он мучился от головной боли, рези в глазах, а в моменты, когда зрение возвращалось, путал цвета. Сказать, что это мешало работе, значит ничего не сказать. Все кругом сочувствовали. Друзья, соседи, коллеги. Про Виталия и Карину всегда говорили, что они идеальная пара. 5 лет вместе, душа в душу. Муж, жена, собака, молодая семья с рекламной картинки, милые любящие супруги, дом, полная чаша, квартира, пусть ипотека еще не выплачена, 2 машины, ежегодный отпуск на море, спортивный клуб, рестораны. Скоро, наверное, и детишки появятся. Карина говорила, к этому делу надо подойти ответственно, проверить здоровье, отказаться от алкоголя и все такое. И вдруг гром среди ясного неба. Болезнь Виталия. В Быстрорецке не было известного офтальмолога, которого он не посетил бы. Его осматривали один за другим профессора, руководители и ведущие специалисты разных клиник. Затем были и заочные консультации с московскими светилами. Но, собственно, тратить деньги и бегать на приемы не стоило. Хоть в Израиле, братись, хоть в Америку, вердикт будет один. Тот, которого самый первый осмотр не выявил. Может, процесс был в самом начале, а может, врач не доглядел. Все остальные доктора были единодушны. «Но как же так?» – восклицала Карина. «Это ошибка. Неужели ничего нельзя сделать?» На медицинском языке диагноз звучал устрашающе и непонятно. А если говорить проще для непрофессионалов, то еще хуже. Отмирание зрительного нерва, прогрессирующая слепота. Процесс шел семимильными шагами. Врачи были уверены, что он необратим. Отличались только оценки сроков. Одни доктора давали Виталию 1/2, другие утверждали, что у него нет в запасе и 3 месяцев. Мысль, что счастливая, налаженная жизнь рухнула в один момент, а сделать ничего нельзя, приводила в отчаяние. На работе пытались поддерживать Виталия. Начальник был хороший мужик, сочувствовал его беде. Но что поделаешь, дело есть дело. В итоге все проекты передали коллегам, и зарплата у Виталия осталась чисто номинальная, без премиальных выплат, которые составляли львиную долю дохода. А походы по врачам требовали денег, а ипотеку все еще нужно выплачивать каждый месяц. Накоплений практически не было. Приближался день, когда оплата счетов станет невозможной. Неделю назад Виталий и Карина разругались в пух и прах. Она пыталась проявлять сочувствие, но за ласковыми словами утешения Виталию чудилось недовольство, и в тот день оно прорвалось наружу. «Я не виноват, что заболел». «Никто не говорит, что виноват, но и ты меня пойми. Разве мне легко?» Виталий язвительно засмеялся. «Бедняжка, пожалейте ее. Шла замуж за здорового, перспективного, с престижной работой и высокой зарплатой, а оказалась связанной со слепым инвалидом. «Ты не понимаешь!» — крикнула она. «Я переживаю!» «Переживаешь, это уж точно. Вопрос, по какому поводу?» — ответил он. «Абонемент в фитнес-клуб нам больше не по карману. Хорошо еще вошли в положение, хоть часть выплаченных денег вернули, на том спасибо. Машину, скорее всего, придется продать. Хватит и твоей, а может, и ее продадим тоже, если приспичит. Никаких ресторанов и отпусков в ближайшей перспективе. А еще ипотека. Как мы ее выплатим?» – заламывала руки Карина. «Там же такие суммы!» Эти слова вывели его из себя окончательно. «А я говорил, можно было взять 2-ку на имеющиеся деньги. Нам бы почти хватило. Чуть-чуть взяли бы в банке и уже давно вернули. Но нет, тебе подавай 3-комнатную, еще и в дорогом жилом комплексе. Вдобавок и машину захотела». «Откуда мне было знать? Ты говорил, все хорошо, мы ни в чем не будем нуждаться!» Она расплакалась. Этого Виталий не смог вынести. Подошел, обнял. «Мы справимся», — прошептал он. «Не буду же я на 1 пенсию жить, придумаю что-то. А пока, может, тебе снова на работу выйти?» Договорить не успел. Почувствовал, как напряглось ее тело. Карина высвободилась из объятий и унеслась лить слезы в ванную. Потом, уже на следующий день, супруги помирились, к разговору больше не возвращались, но проблемы не были решены. Вопросы повисли в воздухе. Карине явно придется снова работать. Машину Виталия надо будет продать, как ни крути. И это только начало. А если подумать, что близок час, когда Виталий окончательно ослепнет, не сможет читать, писать, смотреть фильмы, ходить и делать кучу простых бытовых вещей без посторонней помощи, так совсем тошно. «Вам следует привыкнуть к мысли, что вы станете особым человеком», сказал на днях очередной профессор. «Пока есть возможность, нужно учиться жить в таком состоянии. Существуют методики, причем у вас есть дополнительные преимущества перед теми, кто лишился зрения внезапно». Виталий понимал справедливость его слов, но слушать это было невыносимо, и он вылетел из кабинета. В кошмарной перспективе лишиться зрения, остаться без работы и привычного уровня жизни, к призраку бедности и невозможности платить за квартиру, прибавлялось гадкое ощущение, что Карина скоро предаст его. Она вела себя не так, как он ожидал от любящей жены, близкого человека. Могла выразить поддержку, пытаться утешить, но Виталий понимал, Карина не готова взвалить на себя груз свалившихся на них проблем. Она не предложила выйти на работу. Эту мысль высказал он, и жену она привела в ужас. Карина ни разу не сказала, мол, мы все преодолеем, не стала искать выход из положения, даже про пресловутые методики не заикнулась, а могла бы попытаться убедить мужа, что ему стоит начать учиться жить в темноте. Карина жалела не его, а себя, и Виталий понимал, что недалек тот час, когда она уйдет от него, подаст на развод. От этой мысли все внутри сжималось. К тому же на ум приходила мама. Вот уж пример человека, который умел не пасовать перед трудностями. Люди порой считали, что у его матери тяжелый характер. Еще и профессия накладывала отпечаток. Всю жизнь проработала учительницей математики, а потом и завучем. Когда умер муж, отец Виталия, она осталась одна с сыном в недостроенном доме. Помочь было некому. Денег на жизнь и строительство не хватало, но она не сдалась. Если и рыдала, то ночами, в подушку, когда никто не видел, а на людях всегда держалась. Давала уроки, работала с утра до ночи, в итоге и дом достроила, и карьеру сделала, и сыну образование дала. Сильная женщина, что и говорить. Карина не из таких. Правда, позавчера, когда Виталий вернулся с работы, продолжал туда ходить, выполнял обязанности попроще, дабы что-то зарабатывать. Вышла из спальни и сказала робко. — Ты только сразу не ори, выслушай. Сердце упало. Сейчас скажет, что уходит. Но Карина удивила. — Я знаю, ты в такие вещи не веришь, но если попробуешь, ничего же страшного не случится. — В какие такие вещи, Карина? — В колдовство, — выпалила она. «Ты считаешь, меня заколдовали, поэтому я слепну?» — старался сохранить спокойствие Виталий. Жена замотала головой. «Нет, не в том дело. Есть одна ведьма, целительница, ведунья, как хочешь, так и назови. Она может помочь». Виталий замолчал, переваривая услышанное. «Знаю я, что ты думаешь. Но врачи отказались, крест поставили. Кстати, о крестах. Я в церковь ходила, свечки ставила, все такое. Не помогло. Надо же что-то делать. А про ведьму Эмму говорят, она просто волшебница. — Ведьму Эмму? — переспросил Виталий. — Да, так ее зовут. Она не дает объявлений, никакой ерунды в интернете, — тараторила Карина. — Да ей и не надо. От клиентов, говорят, отбоя нет. О ней узнают по цепочке, сарафанное радио. Всем может помочь. Насквозь человека видит. К ней запросто не попасть, только по рекомендации. Кому надо, все про нее знают. Весь Быстрорецк. Мне Лиза рассказала, мы работали вместе. К Эмме обращалась сестра Лизы. Была проблема с... Неважно, Лиза просила не рассказывать. Так вот, сестра в восторге. Все решилось как надо. Ведьма Эмма дорого берет, это да. Но надо рискнуть, попробовать. И в тот день, и на следующий Карина поднимала эту тему. Оказывается, она записала мужа на прием заранее, недели две или три назад, уверенная, что сумеет убедить Виталия пойти, и сказала только, когда подошла его очередь. «Повезло еще», — повторяла Карина, — «что Эмма не отказала, что нашлось свободное место». У Виталия, похоже, не было выбора. В противном случае жена станет говорить, что он не захотел ничего предпринимать. Это увеличит ее недовольство, приблизит момент возможного развода. Согласился. Выяснилось, что Эмма живет за городом. Карина хотела отвезти мужа, но он отказался. Лучше на такси. Иначе Карина всю дорогу будет выносить мозг, рассказывая про кудесницу Эмму. И без того все уши прожужжала. Эмма — ученица другой ведьмы, теперь в ее доме живет. И вот та старая ведьма умерла, когда ей было 150 лет, представляешь? Тоже была сильная, людей лечила, искала пропавших, порчу снимала и наводила. С миром мертвых у нее связь была и все такое. Но только Эмма в 100 раз сильнее. Вроде бы она умирала. Кто-то говорил, что мертвая родилась, еле откачали. А Лиза слышала, будто ее убили и воскресили. Но точно никто не знает. Только она в мире мертвых вообще своя, как говорится. Должна помочь, не сомневайся. Ей, может, твоя проблема на один зубок. Сейчас в такси Виталий думал, что, должно быть, с ума сошел, если поверил в этот бред. Но обратного пути не было. Да и что он теряет? «Значит, вы к Эмме?» – неожиданно спросил водитель, когда они приехали в нужный поселок и свернули на улицу, где стоял дом. Виталий опешил и от неожиданности ответил, что да. «Сильная она», — повторил слова Карины таксист. «Я к ней бывало возил, и самому довелось обратиться». Он откашлялся. «Чудеса творит, натурально». Виталию хотелось расспросить таксиста подробнее, но машина уже остановилась. «Приехали, пора выходить». Дом окружал двухметровый забор. Ворота для автомобиля были закрыты, калитка тоже. Но стоило Виталию приблизиться, как что-то тихо щелкнуло, и она отворилась. Прямо как в сказке. Двор оказался просторный, а дом большой, кирпичный. Выстроенный или перестроенный недавно, отделанный с большим вкусом. Как ему скоро пришлось убедиться, внутри тоже было красиво и стильно. Виталий вспомнил рассказ жены, что Эмма, ученица другой ведьмы, осталась жить в ее доме. По всей видимости, старый дом снесла, построила на его месте свой собственный. Эмма встретила гостя в дверях, открыла сразу, стоило ему подойти. — Спасибо, что не опоздали, Виталий. У меня довольно плотный график, — сказала она. Голос красивый. Сама Эмма еще лучше. Стройная темноволосая женщина лет 35 с зелеными глазами и правильными чертами лица, дорого, но просто одетая, не походила на ведьму в привычном представлении. «Клиент косяками прет», — спросил Виталий. Хотел пошутить, но вышло грубо. Впрочем, Эмма не заметила или сделала вид, что ей все равно. Провела гостя в одну из комнат, закрыла дверь. Обстановка, как в кабинете психолога. Стол, стулья, шкафы с книгами, пара диванов, светильники. Эмма пригласила Виталия присесть, устроилась рядом. «Не надо спрашивать про хрустальные шары и прочие ведьмовские атрибуты», сказала она, видимо, решив, что он полный придурок с идиотским чувством юмора, собирающийся отмочить очередную глупую шуточку. «У меня свои методы». «Правда, что вы вернулись из мертвых?» ляпнул Виталий, хотя не собирался этого делать, сорвалось с языка. Зеленые глаза в упор смотрели на него, и Виталию стало не по себе. «Да», — ответила она, — «правда». «Что-то еще интересует, или займемся вами?» Виталий смутился. Эта женщина ставила его в тупик. «Простите, я от растерянности. Сам не ожидал, что приду за помощью к ведьме». «Если врачи не могут вернуть зрение, куда денешься?» — вздохнула она. «А откуда вы знаете?» — пораженно спросил Виталий. «Или жена сказала?» «Разумеется, нет. Мне звонят, я называю время, когда можно прийти. Говорю, можно ли вообще. Узнаю имя, а больше мне ничего не нужно знать. Я и сама увижу, в чем дело. Вы слепнете, и это необратимо. Отсюда ваши проблемы с женой и на работе. Надо понять, в чем дело, потому что причина не медицинская. Дайте ваши руки». Виталий, как завороженный, потянулся к Эмме. Ладони ее были прохладными, она смотрела внимательным, цепким взглядом. Он проваливался в зеленый омут. Ему казалось, он тонет в прозрачной изумрудной воде, а потом внезапно глаза женщины напротив потемнели, налились чернотой. Стало трудно дышать, грудь сдавила, в желудке заворочился тугой ком. Виталий хотел сказать, что ему плохо, но тут Эмма выпустила его руки. Отбросила их от себя. Ему показалось, прошло 5 минут, а на деле около получаса. «Что вы увидели?» «Знаете, кто виноват?» — хрипло спросил Виталий. Эмма смотрела холодным, непроницательным взглядом. «Знаю», — ответила она. «И вы тоже знаете». «Карина», — пронеслось в голове. «Неужели она?» «Любовника завела. Или Петрищев разозлился, что у меня клиентов больше и премиальные выше?» «Ваша мама», — негромко произнесла ведьма. «Вспомните, что случилось». На Виталия будто ушат ледяной воды опрокинули. Он не вспоминал, месяцами старался не вспоминать. Но сейчас, снова взглянув в глаза Эммы, которые опять уже были зелеными, заговорил. Они с мамой всегда хорошо ладили. После смерти отца были одной маленькой командой, члены которой горой стоят друг за друга и сражаются со всем миром плечом к плечу. Все изменилось, когда появилась Карина. К тому времени Виталий уехал из Борового, поселка под Быстрорецком, где они с матерью жили. Отучился в университете в Быстрорецке, работал, квартиру снимал, на выходные почти всегда к матери приезжал, рассказывал, как дела, какие новости. С Кариной Виталий познакомился в магазине электротоваров. Закрутился быстрый, стремительный роман. Матери Карина не понравилась. С присущей ей прямотой между ними не было заведено притворство и вранья. Сказала об этом сыну. У нее, мол, глаз наметан. Педагогический стаж почти 40 лет. Девочка неплохая, но пустая. В браке надо искать ровню, а Карина тебе не ровня. Пирожок без начинки. Ленивая, безинициативная, стремиться ни к чему не станет. Предел мечтаний — сидеть дома и не работать. Вдобавок росла в детском доме. Кто ее родители? А ведь это важно. С генетикой не поспоришь. Да и дети такие часто понятия не имеют, какой должна быть семья. Они ее никогда не видели. Тебе будет сложно с нею. Виталий разозлился. Что за фашистские идеи? Ровня, не ровня. Ты говоришь о ней свысока, хотя даже не знаешь Карину. Стаж у тебя. Всех под одну гребенку гребешь. А Карина потом сказала, что мать ревнует. Раньше сын ее больше всех любил, а теперь невеста появилась, все внимание ей. Так они с матерью и поссорились. На свадьбу она, конечно, пришла, подарок подарила хороший, но все равно общались редко, только по делу. Причем мать раскаивалась в своей резкости, пыталась с сыном помириться. А он не был против, скучал по ней, но знал, Карина не одобрит, воспротивится. Так и жили. Недалеко вроде, а как на разных континентах. Прошел год после свадьбы, потом еще один. И вот однажды сын позвонил матери, мол, мы приедем, можно? Мать обрадовалась. Напекла, наготовила. Виталий отметил, что она сдала, постарела. Хотя в 60 с небольшим нынче можно выглядеть куда лучше. Вспомнилось, что сердце у нее неважное, да еще и давление высокое прибавилось с возрастом. Обнялись. Мать чуть не плакала от счастья. Сын приехал, простил. День прошел отлично. Все в поселке видели. Молодцы молодые, приехали, про ссору забыли, матери помогают. Карина в огороде копошилась. Виталий калитку починил, замок заменил, еще кое-что по хозяйству сделал. Полно в частном доме работы, она никогда не кончается. Здесь, говорит, надо подправить, там подкрасить. Ничего, сделаем. Мать рада радешенька. Извинилась перед Кариной. Прости, не права была, плохо о тебе думала, ошиблась. Спасибо, что зла не помнишь, приехала. Чудесный был день, и следующий такой же. В воскресенье вечером, уже перед тем, как обратно в Быстрорецк ехать, Виталий сказал. «Мам, мы подумали, у нас к тебе предложение. Надеюсь, оценишь». Они с женой переглянулись. Карина ободряюще улыбнулась мужу. «Мы уже 3 года вместе. Решили, что можно и о детях подумать». Мать улыбнулась. «Отличная мысль». «А как детей растить в съемном жилье? Надоело по чужим углам мыкаться». Мать поняла, в чем дело, и обрадовалась. «Господи, ну, конечно, дом огромный, переезжайте и живите!» Но поняла, как выяснилось, неправильно. «Что вы!» — сморщила нос Карина. «От города на машине 1/2 часа, это далеко. В городе много возможностей и для детей, и для взрослых, а здесь?» «На работу и обратно, каждый день туда-сюда не наездишься», — подхватил Виталий. «И что же тогда?» — спросила мать. «Как же?» Они объяснили. «Выход один — продать дом. За очень большие деньги не продашь, он в поселке, за чертой города. Но если подлатать, подправить...» «Вот ты зачем про починку говорил», — сообразила мать. «Я думала, обо мне беспокоишься, а ты на продажу». «Мам, давай без этого», — поморщился он. «Отличная же идея. Карина молодец, придумала. Добавить, конечно, придется, но ничего. Кредит возьмем на недостающую сумму. Купим трешку. Тебе комната, нам, плюс гостиная. Когда ребенок родится, ты с ним будешь. Ты же хотела внука. Все вместе будем жить». «Этот дом твой отец начинал строить, а после я. Мы с тобой. Ты вырос тут», — сказала мать. «Надо смотреть в будущее, а не оглядываться назад», — вставила Карина. «А как же настоящее? Мое настоящее? Тут вся моя жизнь, друзья мои, соседи, ученики бывшие. А в городе что мне делать? Здесь я себе хозяйка, а там приживалкой при вас буду». «Как что делать? За внуками присматривать? Мам, ты же педагог!» Виталий видел, разговор развивается не так, как он предполагал. Мать хоть и размякла с годами и соскучилась, но твердого характера не утратила, ума тоже. Понимает, что ее пытаются использовать. А тут еще Карина ляпнула. «Пожилым людям нужно не так много, как молодым. Вы уже пожили, вам и одежды не столько нужно, и места, и всего остального. Можно на старости лет о других подумать, помочь молодым. А мы... А я что же, не думала о сыне, когда растила? О ком же думала-то тогда? А сейчас состарилась. Так меня, по-вашему, можно в каморку запихнуть на дожитие? Ждать, пока помру?» — вскипела мать. «А пока скреплю, живу, не только дом и всю мою жизнь отобрать хотите. Еще и домработницу и няньку в довесок получить». «Что ты передергиваешь?» — Виталий разозлился. «Никто такого не говорил. Мы хотели предложить жить вместе, одной семьей». «Нет, сынок, вы не это хотели предложить. Себе-то хоть не ври. Не нужна я вам ни капельки, только мешаю. А уж если дом продам и с вами жить стану, вовсе сосвету живете. Я, дура старая, поверила, будто вы меня проведать решили. А вы мне голову приехали дурить. Ругала себя, что про Карину дурно думала. А теперь вижу, не права была. Она тебе подходящая пара. Оба вы одинаковые». «Что ты за мать?» — заорал он. «Лучше, как Карина, вовсе родителей не иметь, чем такую мамашу, как ты. Другие все детям готовы отдать, а ты сидишь в своем доме, вцепилась в него, ничем помочь не хочешь. Глаза б мои тебя не видели». Мать покраснела, слезы навернулись, но она их сдержала. «Вот, значит, как. Плохая я. Плохой матерью тебе была. Не надо тебе такой матери. Так и мне такого сына не надо. Говоришь, век бы тебе меня не видать? И будь по-твоему, Виталий, не увидимся больше. Да будь ты проклят за такие слова!» Она развернулась и вышла из комнаты. Виталий и Карина собрались и уехали. Дело было к ночи. Но ясно, что после такого ночевать не останешься. Карина кипела от гнева. Виталий тоже злился, но вместе с тем чувствовал себя виноватым. Понимал, что свершилось непоправимое. Не стоило такого затевать. Предательство это по отношению к матери. И наговорил он ей много лишнего. «Но ведь в сердцах же, не со зла», — думал он. «Завтра вернусь, один, без Карины. Побеседуем по-хорошему, нормально. Мама тоже, небось, думает, что перегнула, переживает». Он и правда приехал. Только не мириться с матерью, а хоронить. Потому что той ночью, когда они уехали, у нее случился сердечный приступ. В итоге дом достался Виталию по наследству. Они с Кариной, как и собирались, продали его, а после купили большую квартиру, как хотела жена. «Глаза твои перестанут видеть. Никого не увидишь больше», — сказала Эмма. «Обида матери — самая горькая. Проклятие матери — самое сильное. Никто, ни одна ведьма так проклясть не может, как родная мать, когда от сердца говорит, с гневом, с обидой, вот как твоя. Ударило проклятие по тебе. Пусть не сразу, но неизбежно. Не думаю, что она сознательно собиралась тебе вред причинить, но от нее мало что зависело. Сказанного не отменишь, сделанного не воротишь». Виталий посмотрел на Эмму. Лицо ее расплывалось. Снова накатывал приступ слепоты. — Что же делать? — спросил он. — Вы сильная ведьма, сможете помочь. — Я сильная, сильнее многих. Но проклятие матери — особая штука. Его не ведьма должна снимать. Есть лишь одно единственное средство, способное его снять. И только один человек на всем белом свете может это сделать. — Кто? Кто этот человек? Что за средство? — жадно спросил Виталий. Он не видел ее, но услышал, как Эмма хмыкнула. — А ты и вправду незрячий. Не только глаза твои не видят, но и сердце слепо. То, что может тебя спасти, — это прощение. И только один человек может тебя простить. Это твоя мать, которая давно уже в сырой могиле. Так что, Виталий, не видать тебе прощения. Да и вообще, ничего не видать.